так там и живите. Да, говорят колонисты, но согласно вашим же английским законам, платить англичанин может только те налоги, за которые проголосовал его представитель. А у нас нет представителя. Значит, вы с нас не можете брать никаких налогов. Англичане говорят, да, но мы же вас защищаем от французов, от испанцев, от индейцев. Колонисты отвечают, ну и что? Вы обязаны нас защищать. Мы ваша страна. А платить мы можем только то, за что проголосуют наши депутаты. Дайте место в парламенте. Англичане думали, думали и сказали, ладно, не платите, черт с вами. Мы только введем маленький налог на содержание флота. 1 пенс пошлины на фунт чая. И чай, который должен был стоить 2 пенса за фунт, стал стоить 3. Эта фраза «чай стоит 3 пенса за фунт» и стала паролем для повстанцев в день знаменитого бостонского чаепития. То, что чай стал стоить 3 пенса за фунт, значило «бей англичан». Вот таким образом, ради сохранения своего этнического стереотипа поведения, американские колонисты пошли на политическое отделение, и англичане вынуждены были примириться с потерей богатейшей колонии только потому, что не могли переступить через свои обычаи, свои привычки, свои традиции, ибо ни один член этноса не представляет себе, как можно поступить иначе, чем так, как он привык с самого детства. Пассионарный надлом в Италии. Кроме Англии, была в Европе еще одна страна, тоже получившая инъекцию пассионарности. Это Италия. Страна, прекрасная по климату, по ландшафтам, по дарам природы и совершенно беззащитная. Поэтому ее захватывали то византийские греки, люди весьма пассионарные, то арабы и берберы, тоже люди достаточно энергичные. Южную часть Италии они долго держали в руках. Затем туда вторглись, вслед за ослабевшими лангобардами, германские императоры Аттон I, Аттон II, Аттон III, Аттон IV, затем последующие короли франконской династии, захотевшие стать императорами, Генрих II, Конрад, Генрих III, Генрих IV, Генрих V. Потом швабские короли Фридрих Барбаросса, его сын Генрих VI, затем Фридрих II, Манфред, Конрадин. В общем, все это были горячие пассионарные немцы, из мест, которые были затронуты пассионарным толчком. Их дружины в прекрасной Италии рассеивали свой генофонд по популяции. Не теряли времени и отчаянные французы, которые всеми силами старались вытеснить немцев. Из Нормандии явились нормандцы, в которых сочеталась норвежская пассионарность с французской. Они захватили в XI веке сначала Сицилию, выгнав оттуда мусульман, потом Южную Италию, выгнав оттуда греков, создали Нормандское, точнее Нормандское королевство в Сицилии и Неаполе. Оно называлось тогда просто Королевство Сицилианское и Неаполитанское. Их выгнали, в свою очередь, немцы, немцев снова французы. Карл Анжуйский разбил Манфреда в 1266 году и Конрадина в 1268 году, захватил эту территорию. И французы там держались, пока их не изгнали оттуда испанцы в 1282 году, во время так называемых сицилийских вечерин. Дело было так. Один француз под видом обыска на предмет оружия полез под платье сицилийской женщине. Она завизжала. Сицилийцы французы убили, они ревнивые люди. И после этого закричали «бей французов» и убили всех французов. А потом дико перепугались, что нам за это будет. И пригласили арагонского короля, который явился с флотом и отстоял Сицилию от репрессий французов.